Глава восьмая. «Потому что у меня их нет», — Йон сонно зевнул, приоткрыв глаза. Мечты о подъеме с рассветом выглядели гораздо более привлекательными, чем реальность. На конюшне ему тоже приходилось вставать рано, однако не настолько. А последние дни вообще удавалось поспать чуть ли не до обеда, и, похоже, он успел привыкнуть к подобной роскоши. «Ты? Старший брат, у тебя должны быть крылья», — безапелляционно заявила одна из фей. «Если не забудем, то расскажем о тебе». Сочетание произнесенных малышкой звуков больше всего напоминало «пинь». Йонатан попытался повторить услышанное имя, хотя и понимал, что это звучит так же ущербно, как попытка передать пение птиц жалкими «тиу» или «фьюти». Феи от смеха чуть не попадали со спинки кровати. «Теперь мы точно не забудем», — пообещала одна из них. «Надо же рассказать Пинь, как ты старался». Проводив взглядом малюток, Йон снова закрыл глаза и тяжело вздохнул. Крылья. Эта мечта была настолько недостижимой, что он никогда о ней даже не задумывался. Но слова фей растревожили, подарив намек на надежду. Парень позволил себе погрустить с полминуты, а потом подскочил и направился к умывальнику. Ему хотелось успеть до завтрака прогуляться по дому. Возможно, получится познакомиться с кем-то из слуг. Не все же тут снобы, как тот охранник Абана. Новенький наложник, естественно, привлекал внимание прислуги, но не настолько, чтобы отвлечь от утренней суеты. Однако Йонатан все равно был доволен. Во-первых, он уже точно не потеряется в доме. Конечно, пока что ему были известны лишь основные комнаты, но это не проблема. Еще 3-4 таких прогулки, и обнаружатся даже потайные лазейки. Во-вторых, несколько мельтешащих по дому эльфов ответили на его пожелание доброго утра. Значит, со временем они снизойдут до разговоров. По крайней мере, Йон на это надеялся. В-третьих, он покрутился вокруг комнаты госпожи, убедился, что ее постоянно надежно охраняют и что она любительница вставать пораньше. Не зря же служанка принесла поднос со свежей выпечкой и соком. Осталось придумать, как бы ненавязчиво пробраться и снова привлечь внимание эльфийской красавицы. Крылья бы сейчас очень не помешали. «Ранняя пташка?» Спешащая по коридору незнакомка резко притормозила и внимательно оглядела идущего ей навстречу Йонатана. «Орния уже проснулась?» «Вроде бы да, госпожа». Парень склонил голову и тут же выпрямился, чтобы проводить взглядом устремившуюся дальше женщину. Вроде бы постарше Орнии, хотя и не слишком сильно. А определить даже примерный возраст у эльфов было нелегко. Однако Йона обучали этому с детства, и он довольно редко ошибался, так что это могла быть старшая сестра или подруга с разницей примерно лет 50, не больше. Сделав еще несколько шагов по коридору, гаремным покоем, парень сдался любопытству, развернулся и с невозмутимым лицом бесцельно прогуливающегося направился вслед за незнакомкой к комнатам Орнии. Правда, дверь подпирал охранник, значит, подслушать не получится. Но, как Йонатан и ожидал, госпожа высунулась сама, чтобы приказать принести сок для гости, и заметила свое вчерашнее приобретение. «О!» — совершенно искренне обрадовалась она. «Зайди, я тобой похвастаюсь». «Но надо же, все-таки наложник». «А я решила, что слуга или ученик Клайда», — рассмеялась гостья после того, как Орния приказала парню снять одежду. А на Йона накатил секундный ступор. Раздеваться в присутствии мужчин оказывается гораздо легче, чем перед двумя заинтересованно разглядывающими его девушками. «О, ты умеешь стесняться?» «Не ожидала», — подколола мальчишку Орния, догадавшаяся о его мыслях. «Румянец тебе идет». На губах Йонатана промелькнула быстрая улыбка, и, глубоко вдохнув, он стянул с себя штаны. С рубашкой ему удалось справиться раньше, еще до неожиданной волны смущения. Но когда госпожа пробежалась пальчиками по его обнаженной груди, словно нечаянно задев сосок, щеки у парня снова загорелись, потому что незнакомая эльфийка слишком уж внимательно наблюдала за происходящим. «Не смей закрывать глаза», — промурлыкала Орния, царапая ногтем второй сосок. «Ты лишаешь нас половины удовольствия». «Правда, Садель?» Та кивнула, облизнув пересохшие губы. Йон снова глубоко вдохнул и втянул живот, потому что шаловливые пальчики госпожи принялись обрисовывать мышцы пресса, выводить круги вокруг ямочки пупка и опускаться все ниже-ниже. Полный желания взгляд Садель пробирал до мурашек, и от этого жадного обжигающего взгляда хотелось спрятаться или хотя бы просто прикрыться. Всплесками, когда на мгновение возвращалась способность мыслить, Йонатан недоумевал, почему ему так неуютно от пристального внимания красивой девушки. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного. Ему всегда нравился интерес женщин к его телу. Он был уверен в себе и в своей привлекательности. И вдруг... «Ладно, еще немного, и ты вспыхнешь», — рассмеялась Орния после того, как провела подушечкой пальца по уже возбужденному члену снизу вверх до самой головки. «Иди, ляг на кровать, я скоро приду к тебе». С трудом скрыв вздох облегчения, Йон быстро выполнил приказ. И хотя Садель продолжила наблюдать за ним, стало намного спокойнее, ровно до того момента, как Орния, налив себе сок в стакан, уселась не в кресло возле столика, а на бедра своему наложнику. Возбуждение, смущение и паника одновременно ударили парню в голову, и от этого эмоционального коктейля его скрутило так, что он тихо застонал. Орния засмеялась и поерзала, заставляя и так уже налившийся член стать еще больше. У Йонатана все поплыло перед глазами, особенно после того, как девушка приподнялась, позволяя войти в нее, и, продолжая пить сок, стала медленно скользить вверх и вниз. Глядя на то, как она облизывает губы, как колышется ее грудь, как она сглатывает этот проклятый сок, парень понял, что в этот раз может и не выдержать.